Архетип сказки. Линия Фродо и шире хоббитов связывает роман «Властелин колец» с таким мифологическим жанром, как волшебная сказка. Фродо воплощает тип сказочного героя – сирота, воспитанный дядей. Воспитание дядей типично для мифологических текстов. Генетически этот мотив восходит к одной из древнейших форм брака – матрилокальному, при котором, собственно, брак носил временный характер. Женщина воспитывала своих дочерей, а ее брат, за отсутствием мужа, растил ее сыновей. Поэтому дядя-воспитатель – это всегда дядя по материнской линии. Ничем особенно не выдающийся. Не думай, заслуг у тебя особых нет, ни силы, ни мудрости. По сравнению с высокими, сильными людьми, мудрыми эльфами и могучими магами, просто маленький слабый хоббит. Это типичная для волшебной сказки предварительная недооценка героя. Как и в сказке, начало всей истории связывается с отлучкой старшего члена семьи, уход Бильбо, и изменением привычного уклада жизни героя. Как и герой сказки, Фродо отправляется в путь, но в отличие от сказочного персонажа, не для того, чтобы добыть сокровища, а для того, чтобы уничтожить его. Пользуясь терминологией Владимира Яковлевича Пропа, говорившего об обращении обряда как о придании ему противоположного значения, можно сказать, что здесь происходит обращение сказочного мотива добывания волшебных предметов. Фродо обладает многими чертами, характерными для сказочного персонажа. Во-первых, сиротство – вариант чудесного происхождения. К тому же родители Фродо погибли необычным для хоббита образом, утонули в реке, катаясь на лодке. При этом хоббиты вообще воду не любят, плавать не умеют, а к лодкам относятся настороженно. Это подчеркнуто земной народ во всех смыслах. Во-вторых, воспитатель у Фродо с точки зрения нормальных обитателей Шира весьма странный хоббит. Склонен к путешествиям, водит дружбу с магом, эльфами и гномами, питает непонятную страсть к стихам и песням и, ко всему прочему, совсем не стареет. Бильбо для мира хоббитов подчеркнуто анормален. Для Фродо он воплощает собой образ иномирного воспитателя, восходящий к образу патрона инициации. Примечательная деталь. Бильбо рассказывает Фродо правдивую историю обретения кольца, говоря «между нами секретов быть не должно», то есть передает ему в полной мере некое тайное знание. Кроме того, Бильбо как даритель вручает племяннику кольчугу из мифрила и оружие, меч жало, то есть наделяет воинской силой и неуязвимостью. В-третьих, не стоит забывать о маркированности ног хоббитов. Их покрывает густой курчавый волос. Волосатость героя – устойчивый признак иномирности, так как восходит к волосатости владыки иного мира. Иванов Топоров, страница 52. Ходят они босыми, передвигаются бесшумно. В шире этим никого не удивишь, но в контексте сравнения с жителями других краев Средиземья, большинство из которых о хоббитах узнает только благодаря Фродо сотоварищи, это является важной деталью. Здесь наличествует трансформация мотива магической уязвимости ног героя в связи с его родством со змеем. Впрочем, к теме родства героя и его противника мы вернемся позже. Герою волшебной сказки может быть присуща такая черта, которая ярко представлена в эпосе – враждебность к своим. Фродо демонстрирует ее очень слабо, как и должно быть в сказке, говоря о хоббитах: «Как бы я ни относился порой к этим глуповатым пустомелям, но я должен спасти их, хотя, знаешь, я иногда подумывал, что небольшое землетрясение или нашествие драконов пошло бы им на пользу». Та же враждебность проявляется и в отношении Сэма, когда уже в Мордоре под воздействием чар кольца Фродо принимает своего друга за похитителя, алчущего отобрать сокровище. Волшебная сказка как жанр восходит к более архаичным текстам, к сказаниям о первопредке, то есть герое, деяния которого определяют современный облик мира, странствия сакрализируют географию. Венцом деяний первопредка является его добровольный уход из мира живых. Нечто подобное происходит и с Фродо, уплывающим за море с эльфами, а значит, фактически умершим для Средиземья. Подчеркивать значимость его свершений для судеб Средиземья нет необходимости. Как уже упоминалось выше, родство с владыкой мира смерти в облике змея является одной из черт первопорядка, проявляемой в основном через уязвимость ног, и Фродо разными способами демонстрирует эту черту. Страж врат Мории хватает его щупальцами именно за ногу и пытается утащить в воду. На заповедном озере Хеннет-Анун, над которым расположено убежище воинов-фармера, Фродо приходится ползти, способ передвижения змеи по скользким камням, чтобы добраться до Горлума, привлечь его внимание и фактически заманить в ловушку, не желая того. Даже через этот невольный обман Фродо уподобляется коварному лжецу Горлуму, образ которого тоже частично восходит к образу змея. Определенным образом Фродо демонстрирует символическое родство с Сауроном. В конце второй эпохи Исильдур присваивает кольцо всевласти, отрубив тот палец, на котором его носил враг. А в конце третьей эпохи, в последней схватке, Горлум откусывает палец Фродо, на который было надето кольцо. Таким образом, происходит однотипное маркирование внешнего облика героя и врага. Вообще же, мотив отрубленного пальца, равно как и вообще нанесение каких-либо увечий, восходит к обрядовым истязаниям посвящаемых, должным оставить на теле неофита знаки смерти, как доказательство пребывания в царстве мертвых. В отношении Фродо такими знаками являются помимо откушенного пальца раны от удара моргульским клинком и от укуса шелоп. Родство героя и его противника детально показано Владимиром Яковлевичем Пропом на материале волшебной сказки. Во «Властелине колец» этот мотив реализуется в образе Горлума, его принадлежности к народу хоббитов. Характерная для змея связь с водяной стихией в образе Горлума подчеркнута многократно. Он плавает по подземному озеру, он практически уподобляется змею, плывя по Андуину. Сэм называет его бревном с глазами, это при всей ироничности змеиный облик. Его любимая пища – рыба, он единственный, кто знает путь через гиблые болота. Возвращаясь к образу Фродо, отметим, что в нем в некотором смысле соединяются черты всех народов, населяющих Средиземье. Сам по себе он хоббит, а хоббиты – людям родня, как говорится в прологе. Его называют другом эльфов. Кроме того, фармер замечает, как много раз до этого Сэм, что в облике Фродо есть что-то эльфийское, светлое. Наконец, он уплывает с эльфами за море. Он дружен с магом, с гномами он связан через Бильбо. Тот водит с ними дружбу еще со времен знакомства с Ториным Дубощитом. К тому же, в отряд хранителей входят и хоббиты, и люди, и эльф, и гном. Выше уже упоминалось, что отряд может быть соотнесен с обрядово-историческим мотивом побратимов, прошедших инициацию вместе, а побратимство подразумевает символическое родство. Есть еще энты, с которыми Фродо, казалось бы, близко не соприкасается, но и здесь есть связь через Мэри и Пипина, подружившихся с Фангорном. Помимо всего вышеперечисленного, Фродо оказывается, как уже было сказано, уподобленным в определенной мере даже врагу. Можно сделать вывод о том, что Фродо принадлежит всем мирам сразу. Может странствовать в любом из них, доказательство того, что он настоящий герой, которому не вредит соприкосновение с иным миром. Как и у всякого сказочного героя, у Фродо есть волшебный помощник – Сэм. Его дает хоббиту Гэндальф как даритель. Сэм, как и положено помощнику, всюду неотрывно следует за хозяином. Как писал Проб, волшебный помощник является персонифицированной силой или способностью героя. Кроме того, помощник мыслится еще и переносчиком героя в иной мир. Один из самых типичных переносчиков – конь. С образом Сэма устойчиво связывается ряд деталей, говорящих о его мифологическом родстве с конем. Он советчик, друг и опора Фродо, функции в фольклоре, приписываемые коню, так как он является частью личности героя. Именно он на дороге в Шире первым слышит приближение одного из черных всадников. Сэм выхаживает пони по кличке Билл, для него эта животина почти говорящая. Забота о поклаже целиком лежит на нем. Наконец, на последнем самом тяжелом этапе пути к Родруину Он берет на себя в прямом смысле роль коня, несет на спине ослабевшего хозяина по склону горы вверх. В некотором смысле к Сэму можно применить и мотив благородного животного. Фродо спасает его, не дав утонуть в водах Андуина. То есть оказывает ему некую услугу, а в дальнейшем Сэм действительно очень пригождается хозяину. Ситуация показана в мифологическом аспекте, ни в коем случае не в психологическом. Сказочные мотивы в линии Фродо подкрепляются наличием образов, восходящих к сказочному Трикстеру. Речь идет о младших хоббитах, главным образом о Пипине. Трикстер – мифологический плут, нарушающий запреты, одна из ипостасей первопорядка. Запреты Пипин нарушает постоянно. В Брыле проговаривается об исчезновении Бильбо в разгаре празднования дня рождения. Пробирается вместе с Мэри на закрытый для них совет в Ривенделле. В Мории бросает в колодец камень, разбудивший эхо, потревожив орков и Балрога. Заглядывает в Палантир, несмотря на предосторожности Гэндальфа. В Минас Тирити из-за него нарушает присягу Денетеру один из стражей цитадели, Берегант. Однако чаще всего деяния Пипина оборачиваются благом. Заглянув в Палантир, он спасает Гэндальфа от опасной ошибки, намерения заглянуть туда самому. Берегант покидает сторожевой пост потому, что Пипин предупреждает его о беде, грозящей Фарамиру. Так Фарамир оказывается спасенным от сожжения заживо. В Шире Пипин обещает: «Мы еще много чего здесь нарушим», подразумевая те нелепые и неестественные для натуры хоббитов законы, что установил здесь Саруман, и обещание это выполняется. Еще один сказочный мотив – мотив ложного героя, соотносится с образом Боромира в связи с его гибелью. Ложный герой сказки стремится обладать ложными ценностями, берет не жар-птицу, а золотую клетку, отчего и гибнет. Аналогично этому Боромир жаждет завладеть кольцом, и такое желание его губит. В то же время гибель Боромира можно рассмотреть как результат несовместимости двух миров. Боромир подчеркнуто не иномирен, то есть он целиком и полностью принадлежит миру людей, враждебно относится к эльфам, магам и всему магическому, поэтому соприкосновение с иным миром в образе кольца, в самом факте пребывания в Лориэне и встречи с его владычицей, приводит его к гибели как ложного героя. Герой истинный может существовать в обоих мирах. Еще одно доказательство того, что образ Боромира восходит к типу ложного героя. Соотнесение его с образом младшего брата Фармера, воплощающего черты собственного героя. В нем сочетаются военная сила и магия, что присуще первопредку. Просто теперь люди почему-то не верят, что вождь может одновременно и разбираться в свитках знания, и понимать в музыке, как он, а при этом быть еще и отважным, решительным воином. Кроме того, Фармер смог устоять против соблазна присвоить кольцо. В сказках часто умные старшие братья, любимые родителям, Денетер больше любил старшего сына, а с младшим был резок и холоден, выступают как ложные герои по отношению к отвергаемым младшим. Одновременно Боромир выступает в функции заместительной жертвы по отношению ко всему отряду хранителей и лично Арагорну. В толкиноведении принято буквально выискивать параллели между книгами Толкина и древнеанглийским Беовульфом, однако нам не встречалось рассмотрение мотива заместительной жертвы в этой связи, однако этот мотив присутствует как в древней поэме, так и во «Властелине колец». Вот что пишет о Беовульфе Альберт Бейтс Лорд. У Беовульфа есть сходство в ряде деталей с сюжетной схемой Ахилла и Патрокла. Есть основания полагать, что Эскхере выступает в роли Патрокла, то есть близкого друга героя, который гибнет до встречи самого героя с врагом. Действительно, если смерть Эскхере не интерпретировать таким образом, ее вообще трудно понять, так как Беовульф явно присутствует при гибели Эскхере и не делает ничего, чтобы его спасти. Мифологические герои этого типа могут гибнуть посредством замены, то есть символически, когда вместо них гибнет кто-то другой, или претерпевая почти смерть, то есть едва избежав гибели. В романе Толкина мы видим ситуацию, типичную для литературной обработки мифов. Сюжет требует, чтобы вместо главного героя погиб другой, но психологическая мотивация не допускает, чтобы благородный главный герой спокойно допустил бы эту жертву, как Беовульф невозмутимо допускает гибель Эскхери. Выход из этой дилеммы всегда один – мотивировать отсутствие главного героя, и формой мотивации обычно является тяжкий бой. Однако Толкин поступает иначе. Арагорн пытается найти Фродо и просто не успевает к сражению с орками. Впрочем, традиционная боевая мотивация в романе присутствует. Леголас и Гимли бьются с орками, но не могут помочь Боромиру. В этом эпизоде чрезвычайно показательно расхождение книги и фильма. У Джексона Арагорн не успевает помочь Боромиру, поскольку героически бьется против огромной толпы урукхаев. Это изменение обусловлено не только требованиями киногеничности. Многочисленные примеры подобных боев в мировом эпосе Баркова А.Л. «Функции младших героев в эпическом сюжете» показывают, что чем популярнее сюжет, тем больше автор стремится оправдать героя, бросившего другого на верную гибель. Так, например, в ирландском эпосе возник целый отдельный сюжет «Недуг Уладов», необходимый для того, чтобы объяснить, почему король оставляет своего племянника Кухулина одного сражаться против вражьих полчищ.